Глава 8. Второе замужество. Наступил сентябрь 1939 года. Мальтузианцы, которые с таким жаром доказывали, что население возрастает в геометрической прогрессии, тогда как продукты питания и средства к существованию умножаются лишь прогрессией арифметической, теперь испытывали, разумеется, счастье церковного казначея, наблюдая столь успешное вспомогательное прореживание, производимое войной, эпидемиями и нищетой. Меня не интересовала политика, ибо те, кто занимался ею всегда, оставляли после себя неоплаченные счета. Я ненавидела войну, в которой никто никогда не побеждает. Мне не нравились все эти мундиры, натянутые на живые колодки, а также танки, непригодные для перевозки типографских красок, клейстера и каменного угля. Сложное международное положение смешало все мои планы. Вместо каменного угля и кокса пришлось торговать дровами, а вместо добротного клейстера и типографских красок – ужасными эрзацами. Я непрерывно переводила свои средства в иностранные банки, покупала золото, драгоценные украшения, ковры, леса и новые связи. Однажды я вложила все мои свободные деньги, около 2 миллионов марок, в восточные ковры. Через 5 лет я продала их за 8 миллионов. Я слепо следовала правилу Энсю Хюпе: «Ешь, пей и веселись, ибо завтра начнется пост». Столь же слепо я подчинялась указаниям гороскопа, который служил для меня вторым советником. Моя судьба была начертана в книге звезд, но ложное толкование письмен этой книги ввело меня в заблуждение. Всему виной оказались, вероятно, постоянная неуверенность, страх и нервное переутомление, вызванное бессонницей. Ибо иначе я вряд ли согласилась бы добровольно увеличить свою ответственность и уменьшить свои права. Однако именно это я и сделала, выйдя в середине сентября замуж, причем любовь играла в нашей маленькой комедии лишь весьма второстепенную роль, не более 2-3 реплик. Горный советник Калле Кананин был дважды разведен и намерен был предпринять 3-ю попытку. Мы были в течение года очень близкими деловыми партнерами, впервые познакомившись на званом вечере у горного советника Карриула, где я сделала свое миллионное разоблачение. И ни разу мы не пытались обжулить друг друга. Взаимное недопонимание, как это обычно бывает, привело нас к решению вступить в брак. Но кроме того, я еще по-прежнему верила в гороскоп. Загвоздка, видите ли, в том, что Калле Кананин был дева. Ходил носками внутрь, уверял, а порой доказывал на деле, что является чуткой натурой и с девственной непосредственностью изумлялся похождением Одиссея, но не своим собственным. Он был с виду очень веселый человек, сидеющий блондин. Одевался всегда с иголочки и счастливо утаивал некоторые слабости своей натуры. Мы были уже 2 недели женаты, когда я впервые узнала, и то лишь случайно, его давнишний порок. Он ежедневно заходил в кабак для испытания выносливости. Пил стоя и контролировал при этом свое равновесие. Если женщина обычно рассказывает о своем прошлом, как бы признаваясь, то муж мой говорил о нем не иначе, как хвастаясь. Когда хвастовство достигало невероятной степени, я могла без ошибки сказать, что в платяном шкафу спальни найдутся откупоренные коньячные бутылки. Мы забыли совершить свадебное путешествие, но не забыли оформить брачный контракт. И в самом деле, последнее было гораздо важнее, ибо любовь может быть общей, имущество же всегда разумнее держать отдельно. В силу этого мы завели у себя 2 бухгалтерских книги. Где каждый из нас вел учет своих расходов. Калле Кананин был богат, примерно в 6 раз богаче меня. Мы обзавелись общим домом на Колусааре, но правление и конторы наших предприятий оставались по-прежнему в центре города. Мой муж пользовался влиянием, имел массу друзей, хорошие связи в правительстве и целую кучу ловких советников. Но его политические убеждения напоминали чулки. Он не отличал левого от правого. Наш дом не был мирным, уютным уголком, куда удаляются, чтобы вкушать милое семейное счастье, а напоминал скорее неугомонный отель-ресторан, куда непрестанно стекались гости, принося с собой цветы, любезности, беспокойство и пустые головы. Тут я по-настоящему узнала многих общественных деятелей, которые никогда не избегали публичности. Впрочем, от некоторых из них раньше и была какая-то польза. Все светские люди восхищались нашим домом. Богато издаваемые женские журналы печатали отчеты и репортажи о наших приемах, а известные бульварные газетки сообщали о них скандальные новости. Первый месяц нашей брачной жизни прошел в бесполезной общительности. Если бы я была писательницей, я написала бы книгу о финской лени, общительности и пьянстве. Но поскольку я была лишь деловой женщиной, мне приходилось искать другой выход. Я заявила мужу, что чаша моего терпения переполнилась. Он ответил, как настоящий дипломат. Он, видите ли, никогда раньше не слышал, чтобы общественный деятель уставал от общения с людьми. «Я ведь только старался доставить тебе удовольствие, милая Минна», — сказал он чистосердечно. И, конечно, немного тешил свое собственное самолюбие. «Мне хотелось показать всем, друзьям и знакомым, какая у меня очаровательная жена». Он говорил со своей очаровательной женой очаровательно наивно в тех редких случаях, когда вообще говорил с ней. Обычно это происходило под утро, когда расходились гости. Понемногу я стала понимать, что мое замужество было смелым прыжком в темноту. Кали Кананин был не первый и не последний мужчина, полагавший, что женщина не остынет, если ее укутать дорогими мехами. На свете нет холодных женщин, а есть только тупые, эгоистичные мужчины, не способные согреть женщину. Что значили для меня все эти торжества, бальные платья, привычные фразы, хорошо выполосканные поверхностной цене цивилизации, все эти обязательные знакомства, когда я стремилась иметь только дом и семью. Теперь дом для меня стал местом, где я заболевала настоящей тоской по дому. Мне хотелось переехать в гостиницу, чтобы жить спокойнее. Некоторые люди живут ради любви, иные ради пищи, а другие просто живут. Именно последние и облюбовали наш особняк для упражнений в своей профессии. Бесчисленные советники, директора, министры, депутаты и офицеры, даже художники и писатели. Память о них сохранилась и поныне, поскольку они оставили после себя груды неоплаченных счетов. Все чувствовали себя у нас как дома. И мой муж всерьез верил, что я наслаждаюсь их обществом. Я поговорила с Энсио Хюпиа. Он сказал сурово. «Хорошо, что у вас имеется брачный контракт. В третьем разделе закона о браке, глава 1, статья 68, специально говорится о том, что лица, состоящие в браке, могут потребовать его расторжения, если в момент бракосочетания названное лицо пребывало в состоянии временного умопомешательства или в ином состоянии, могущем быть приравненным к указанному, или в случае, когда названное лицо было приведено... «Перестань, милый человек», — перебила я. «Речь идет не о расторжении брака, а об утраченном домашнем покое». «Отлично». Закон и в этом случае наш бдительный услуга. Уголовный кодекс признает нарушением домашнего покоя, когда кто-либо, не имея законного основания, против воли другого лица вторгается в жилище последнего, безразлично, в комнату ли, в дом, в усадьбу или же на корабль, а также независимо от того, собственный ли то дом живущего, или же занимаемый последним с разрешения хозяев, либо по найму, или когда вторгнувшийся без законного права не подчиняется приказу тех, кто предлагает ему удалиться или без удобообъяснимой причины пробирается в дом и прячется где-то, либо внутри последнего. Во всех перечисленных случаях нарушитель домашнего покоя наказывается штрафом до 500 марок или же тюремным заключением на срок не более 6 месяцев. В тюрьму! Лучше в тюрьму! Воскликнула я в восторге, ибо я обычно приходила в хорошее настроение, когда Энсио наизусть цитировал мне отточенные параграфы уголовных законов. Единственное средство вернуть утраченный домашний покой – это посадить их всех в тюрьму. Уголовный кодекс, хоть он и был приготовлен из самых неприятных элементов, дал мне смелость возобновить приятный разговор с мужем о домашнем покое. Муж необычайно удивился, точно увидел, как собирают милостыню в дамскую шляпку. Он сказал: «Ну, милая Минна, тебе же необходимо войти в высшее общество. Одновременно и я завязываю новые связи». «Связи, связи, именно в этом мы нуждаемся. Я уже 4 года поглядываю на портфель министра». «Это напоминает мне корсет, которым наслаждаешься больше всего тогда, когда видишь его на спинке стула». «Минна, да чего же ты зла?» «У меня есть для этого все основания. Ты бываешь просто невежлива с гостями. Не выполняешь прямых обязанностей хозяйки». «Обязанности хозяйки? Это уж совершенно ни к чему, поскольку в нашем домашнем ресторане все давно привыкли к самообслуживанию и не считают это проявлением моей невежливости». Нежный взор Калли затуманился. Он не мог относиться ко мне как к своей наемной рабыне, все капризы которой подлежат исполнению. Я не стала его наложницей ради пожизненной пенсии законной жены. Он отлично знал, что я имела более 30 миллионов марок и руководила своим коммерческим предприятием безупречно, и что я была бы образцовой женой, если бы мне не приходилось одновременно служить приманкой для ловли выгодных знакомств. Он был женат 3-й раз. Плоды его прежних браков дозревали на ниве разводов. Но впервые женой его стала женщина, которая сама принесла в дом кое-что помимо ненасытных желаний и неудовлетворенных потребностей. Моя самостоятельность и экономическая независимость могли, пожалуй, неприятно подействовать на человека, который привык видеть в своих женах лишь маленьких покорных самок. Жаркий словесный бой освежил атмосферу и прояснил обстановку. В конце концов, мы пришли к соглашению, которое напоминало перемирие. Каждая сторона готовилась к новому решающему сражению. Но ведь именно так поступали в то время и великие державы. Могли ли в таком случае две скромные и столь различные человеческие души, две девы, отступать от всеобщего правила? И в самом деле, ведь никогда и нигде в мире два человека не бывают совершенно одинаковыми. В конечном же счете оба выигрывают от этого. Как бы то ни было, но приемы гостей в нашем доме стали реже, хотя бы уже по одной той причине, что большинство наших богатых знакомых покинули страну. Страх надвигавшейся войны гнал их за границу, а те, кто не боялся, попали на внеочередной военно-учебный сбор либо в больницу по поводу язвы желудка. Во всяком случае, я была рада, что получила, наконец, возможность хоть два вечера в неделю проводить в мирной домашней обстановке. Правда, мой муж всегда бывал изрядно пьян, но это уже следовало считать его недостатком. Он пил горькое зелье, поскольку не находил для него никакого другого применения. И поскольку, как он сам говорил, любил крепкие напитки и мягких женщин. Последними словами он умышленно льстил мне, так как я начала в то время заметно полнеть. Мне как раз исполнилось 35. Я была моложе Калли на 23 года. И моя наследственная склонность к несколько пикантной полноте женщин эпохи Ренессанса стала проявляться довольно отчетливо. Выйдя из ванны, я, глядя на себя в зеркало, я замечала, что становлюсь похожей на заглавную букву «В». Но когда я принимала решительные меры, чтобы похудеть, мой муж становился печальным. Оказывается, я в точности соответствовала его идеалу. Его прежние жены были тощими, костлявыми, болезненного вида, а он вообще не любил оглядываться назад и жить вчерашним днем. Несмотря на то грозное напряжение в мире, которое сказывалось во всем, порождая неуверенность, подавленность и страх, я все же чувствовала себя счастливой. Муж был со мной предупредителен и порой просто-таки вполне удовлетворял меня. Я позволяла ему спокойно выпивать, ибо он благодаря этому держался на достаточно безопасном расстоянии от других пороков. Его всюду знали как веселого компанейского человека, и он, видимо, был способен разговаривать не только о металлической промышленности и политике, но, вероятно, и кое о чем другом. Он не был совершенно поверхностен, хотя вернейшим признаком поверхностного ума человека считают постоянную и неудержимую готовность слова, когда человеку, мягко выражаясь, не нужно лезть за словом в карман. Часто я наслаждалась тем, как он, ловко играя словами, выпутывался из затруднительного положения. Обычно Бог посылает женщине мужа, которого она хочет, чтобы дать ей повод к раскаянию. Но в данном случае казалось, что сам Господь Бог ошибся. Я действительно начала привязываться к мужу все более и более, хотя временами и тосковала о ныне покойном первом супруге. Мой активный характер воздействовал на Калли, отсекая некоторые сучьи предрассудков. Муж мало-помалу стал замечать, что может любить и такую женщину, которая не всегда покоряется воле мужчины. Если мужчина клянется, что никогда не любил, это обычно означает, что женщины были к нему слишком внимательны и слишком готовы исполнять все его желания. Однажды октябрьским вечером, когда мы сидели вдвоем в его кабинете, Калли так выразил свои чувства. «Минна, моему стилю совершенно не свойственна поэзия, даже в самой начальной ее стадии. Но сейчас я хочу сказать тебе правду, которая чуточку отдает поэтичностью. Я люблю тебя». Я не сомневалась в его чувствах. Калли Кананен был не первый финский горный советник, с губ которого сорвалась эта всем известная и бесконечно зачитанная поэма. Ведь у мужчин это признание служит обычным, вежливым приветствием женщине, которую они раньше никогда не встречали. Оно срывается у них с языка так же легко, как у пьяного матроса ругательство. Оно ничего не стоит, и все-таки мужчины сразу же думают об оплате. Но поскольку ничто не понуждало моего мужа расходовать это признание сейчас, я поверила в его искренность. Кроме того, я находила вполне естественным, что мой муж действительно любит меня. Я была молода, способна, достаточно эротична, физически в своем роде совершенна и не боялась никакой ответственности. Через неделю, в последних числах октября, когда мне пришлось поехать в Стокгольм, чтобы устроить кое-какие валютные дела, я почувствовала, как трудно мне расстаться с мужем даже на несколько дней. Кали провожал меня в дорогу, и мне казалось, что я заметила в его глазах искорку душевного волнения. Закончив все мои дела как можно скорее, я выехала обратно на 2 дня раньше, чем обещала. Мне хотелось сделать мужу сюрприз, сократив срок его тоскливого ожидания. Я знала, что он нуждается во мне каждую минуту и, тоскуя, напивается до потери сознания. Это малодушие ведь так свойственно мужчинам. И все же они вечно говорят о своей храбрости. Женщины, напротив, обычно прозаически правдивы. Идет ли речь о цене шляпки, о боязни мышей или о паническом страхе перед бактериями? Уж ничего, уж не говоря о сердечных чувствах. Зато воображение мужчины дает его мыслям полет. И они улетают очень далеко от правды и реальной действительности. У него всегда имеется неисчерпаемая тема для разговоров. Его собственное «я» и все то удивительное, что он сделал или собирается сделать. В компании собутыльников он находит так много поводов для превознесения самого себя, что просто не успевает размышлять, подобно женщинам, о недостатках своих ближних или о заботах своих друзей. Я была совершенно уверена, что застану мужа в гостиной, посреди веселой компании приятелей, из которых каждый воображает себя чем-нибудь, и никто не является ничем. Все окна нашего дома были затемнены, и нигде сквозь шторы не просачивалось ни малейшей струйки света. Шофер внес мои чемоданы в переднюю. Я достала подарки, приготовленные для мужа, и, крадучись, направилась во внутренние комнаты. Дом был пуст. Значит, муж уехал от тоски в какой-нибудь ресторан. Навстречу мне вышла одна полуглухая кухарка. Увидев меня, она чего-то испугалась и расплакалась. «Хорошо, что госпожа наконец-то приехала домой!» Тихонько всхлипнула она. «Случилось какое-нибудь несчастье?» — произнесла я встревоженно. «Я ничего не могу сказать. Ровно ничего!» Она и не сказала больше ни слова, а только разревелась еще сильнее и убежала в свою каморку. Мой покой был утрачен. Воображение рисовало всевозможные несчастья и неприятности. Ситуация напоминала детективный роман, где подозреваются решительно все, кроме читателя. Я нервно расхаживала взад и вперед и, наконец, измучившись, позвонила по телефону Энсю Хюпи. Этот умник тоже нашел только один способ употребления алкоголя, от которого почти лишился дара речи. Он ничего не мог сообщить о моем муже, но его паузы казались мне многозначительными. Он был убежден, что я говорила с ним из Стокгольма и желал мне счастливо вернуться в Финляндию, по возможности быстрее. Бросив трубку, я с горечью подумала, природа совершила величайшую ошибку, сотворив мужчину. Как я была разочарована. Я представляла себе встречу совершенно иначе. Женщина никогда не может почувствовать полного счастья, пока не выйдет замуж. А тогда уже слишком поздно. Я стала открывать чемоданы, развешивать платье по местам гардеробной и готова была расплакаться. Ведь это самое простое, испытанное средство. Оно быстро облегчает горе, хотя и прибавляет морщинки вокруг глаз. Но вдруг у меня охватил боевой дух законной жены, распростившейся с возрастом робкой неопытности. Я не жалуюсь на судьбу, но уж в постели я себя покажу. Охваченная гневом, я вбежала в спальню и зажгла свет. Не могу сказать, была ли я потрясена или удивлена, разочарована, оглушена или подавлена, поскольку недостаточно хорошо знаю синонимы финского языка, но в одном только могу признаться. Сердце мое начало бешено стучать, едва я бросила взгляд на наше роскошное супружеское ложе и увидела на нем молодую женщину, которая спала с открытым ртом и рассыпанными по подушке волосами. Я попробовала разбудить ее, но она спала бесчувственным сном пьяного человека, совершенно недосягаемая в своем наркотическом забытье. Сначала я хотела позвать полицию, затем скорую помощь и, наконец, дворника. Однако, обдумав положение, я изменила свои планы. Разделась и преспокойно улеглась рядом с незнакомкой. Места хватило с избытком, и потом ведь она была все-таки женщина, и уж во всяком случае не более скотское существо, чем пьяный муж, рядом с которым я засыпала столько раз. Я обратила внимание на исключительную красоту ее лица. Она была еще очень молода, пожалуй, лет 20. Мне вспомнились слова, которые часто повторял муж. «Разумеется, у нас будут дети. Я ведь люблю детей, особенно девочек, когда им исполняется 20 лет». Вот, однако, до чего довела моего милого супруга, горного советника Кали Каананина, его искренняя любовь к детям. Мне уже не нужно рожать, не нужно бегать на приемы к гинекологам, измерять ширину таза. Мой муж нашел себе ребеночка и бросился на нашу супружескую постель протрезвляться. Я заплакала. Мне хотелось разбить в кровь лицо этой спящей женщины. Такого гнусного позора я никак не ожидала. Мне становилось ясно. Мой муж вынужден был разводиться с прежними женами лишь потому, что не мог изменять все время одной и той же. Я вновь попыталась разбудить свою постельную компаньонку, но ее глубоко обморочное состояние продолжалось. Из приоткрытого ротика вылетали неприятные храпы. Когда я прислушалась к этим урчащим звукам, то всерьез поверила в дарвиновское эволюционное учение. Возможно, она была из тех обыкновенных уличных млекопитающих, которые думают посредством чувств, а чувствуют посредством чувствительных нервов, расположенных в определенных частях тела. Они искренне верят, что любовь – это то же самое, что щекотка, а счастье – не что иное, как сытый желудок. Постепенно ко мне вернулось спокойствие духа. Теперь я уже могла все анализировать холодно, без эмоций. Лживость мужчин – это не пустые сплетни. Еще Гейманс в свое время доказал, что мужчины более лживы, нежели женщины. Число абсолютно верных мужей статистически установить невозможно, поскольку никогда нельзя доверять сведениям, даваемым самим мужчинами. Разрыв отношений между мужчиной и женщиной происходит обычно вследствие лживости мужчины, поскольку женщина не может ее бесконечно терпеть. Мужчина, как правило, бывает неверен, когда не находит в одной женщине полного собрания всех достоинств или достаточно увлекательных пороков. Но время все сглаживает. Каждая минута казалась мне вечностью. Я больше не могла ненавидеть даже ту женщину, которая спала рядом. Обычно люди состязаются, кто скорее успеет бросить первый камень. Я отказалась от подобных состязаний и лишь радовалась тому, что имела на руках брачный контракт. Религия сделала большое дело, причислив половую жизнь к тяжким грехам. Стояла глубокая ночь. Женщина пошевельнулась. Я взглянула на часы. Уже четверть часа лежала я рядом с ней и строила всевозможные предположения. На ней было так мало одежд, что она не смогла бы скрыть даже свое изумление. Она чуть-чуть приоткрыла глаза и начала инстинктивно ощупью искать своего друга. У нее были очень красивые, холеные руки, просто завидной красоты. Кончиками пальцев она погладила мое плечо и пробормотала что-то невнятное. Вдруг, спохватившись, она открыла глаза, приподняла голову и проговорила, запинаясь: «Калли! Ой, черт!» Затем сразу закрыла глаза и стала тереть их кулаками. Наконец она с трудом приподнялась, села и удивленно спросила: «Что это? Кто ты такая?» «Ну, тот же вопрос я хотела бы задать вам», — ответила я спокойно. Сознание возвращалось к ней медленно, но по мере того, как оно возвращалось, возрастало ее изумление. «Послушайте, скажите, кто же вы такая? Меня начинает все трясти», — заговорила она на монотонном языке финских кухарок и принялась растирать свои вольнодумные ляжки, на которых виднелись свежие знаки бесцеремонных ласк. «Я хозяйка этого дома», — ответила я с достоинством. «Но вы кто такая?» «А я хорошая приятельница Калли». «Ну и ну, так ты, значит, хозяйка. А я думала, что хозяйка та глухая баба, что подавала ужин». «Да, что это ты пришла сюда спать? Или у вас такой обычай?» «Да это почти всеобщие обычаи у тех, кто состоит в браке». «Где? В чем?» Ей не следовало бы смеяться, потому что смех безобразил ее лицо, и вообще смеялась она грубо, что выявляло ее невоспитанность. Она беспечно хлопнула меня по плечу и брякнула: «Слушай, нельзя ли нам на «ты»? Мне так легче разговаривать». «Как тебя зовут?» — спросила я. «Марьюка». «Это немного глупое имя, но мужчинам оно нравится». «А меня?» «Ну, говори, не стесняйся, я же ничего против тебя не имею». «Меня зовут Минна». «Минна? Ты что, серьезно? Минна? Ой, ну надо же! Видно, и у твоих родителей был яролаж в голове, когда они такое имечко выдумали». Она потянулась, чтобы достать с ночного столика сигарету, и открыла свою наготу. Даже рискуя разбудить в себе ревность, я не могла не признать, что она была необычайно красива. Ее нельзя было назвать падшей, ибо едва ли ей хоть раз в жизни случалось подняться. Это была в своем роде дикарка. Она знала, что лед холодный, что ветер больно хлещет, что иглы острые, а уксус кислый. Но она не знала того, что неприлично лежать в постели женатого человека и курить хозяйские сигареты. «Не выношу, когда курят в кровати», — сказала я с раздражением, когда она, закурив, снова бросилась к постель и легла на бок, повернувшись ко мне лицом. «Почему не выносишь? Калли ведь курит». «Я и ему не разрешаю». «Ну скажи же мне, почему ты этого не одобряешь?» потому что на полу может остаться пепел не только от табака, но и от тебя самой. Особенно, когда ты в таком состоянии. Но я, конечно, не очень понимаю тебя. Ты выражаешься слишком благородно. Ну ладно же, а уж оставим это, чтобы не вышло ссоры. Я затянусь еще только два разочка. Она погасила сигарету, окинула меня критическим взглядом и спросила с явным сомнением. «Слушай, скажи мне, пожалуйста, как же ты можешь командовать, Калли? Я и то не могу». «Могу, по праву, на то я и жена». Бедняжка вздрогнула и невольно прикрыла руками свою голую грудь. Голос ее задрожал. «Разве ты жена Калли?» «Я хочу сказать, разве Калли женатый?» «Да». Ее лицо исказилось почти до неузнаваемости. Маленькие руки сжались в кулачки, и она воскликнула, едва сдерживая слезы. «Вот свинья! Вот свинья! А я могла бы иметь другого! Лучше его и моложе!» И она разрыдалась, совсем как человек, который вдруг с ужасом замечает, что сам, того не желая, все время говорил правду. Так и мы, две обманутые женщины, долгую минуту сидели молча и думали о правде жизни. Если определять по учебнику логики, правда означает лишь тождественность содержания двух предложений. Но обычно о ней говорят бережно, стараясь экономить ее, поскольку она является большой редкостью. Не знаю, которая из нас была в ту минуту более безутешна и кого надо было утешать. Об этом можно было бы написать роман, но он показался бы слишком неправдоподобным. Я молча приняла решение для себя и вновь с удовлетворением подумала о нашем брачном договоре. Моя прямая натура никогда не согласилась бы на переговоры и компромиссы. В голове у меня рождались планы, сразу же облекались готовые формы. О нет, не настолько я дешевое создание, чтобы диктовать условия и заниматься банальным вымогательством. Мой муж должен будет дать удовлетворение за перенесенный мною позор, перечислив на мое имя по меньшей мере 15 миллионов марок промышленными акциями. «Есть у тебя какая-нибудь специальность?» – спросила я у подруги по несчастью, которая начала понемногу успокаиваться, получив разрешение курить в постели. «Есть, конечно. Я маникюрша, хотя в данный момент я без места». «Маникюрша, значит, в полном смысле работница ручного труда, которая зарабатывает свой хлеб, положив руку на руку». Теперь мне открывалась тайна ее красивых и таких холеных рук. Она схватилась за голову, растирая виски, и громко простонала. «О, Господи, я еще совсем на духу». «На духу?» «Ну да, я имею в виду в завязанном мешке». «Я что-то ничего не понимаю». «Не понимаешь? Ну, говорят еще, на косяке, на пружине или как еще там, ну, в общем, под парами. Я слишком много пила. Калли заливал мне прямо в глотку. Он хотел, чтобы я окончательно дошла». Маленькая работница ручного труда выглядела совсем несчастной. Я дала ей порошок от головной боли, а заодно приняла и сама. Она спросила сочувственно. «Ты тоже нализалась?» «Нет, я не выношу алкоголя и табак едва терплю». «Ах, так ты, наверное, мормонка?» «Нет», — ответила я, хотя и не поняла ее вопроса. «Грешный человек – не редкость на этом свете, ведь и ангелы – не редкость в раю». Поэтому я вовсе не имела склонности причислять эту маленькую маникюршу к профессиональной категории публичных девиц. В моем представлении она превратилась в чистую голубку, когда я узнала, как ловко обманул ее мой муж. Девушке нравились маленькие украшения, красивые платья, пределом ее мечтаний было супружеское ложе, на котором можно давать и брать одновременно. Все серьезные мысли отскакивали от ее ума, в котором уживались только фантазии вечного ребенка и вера в человеческую искренность. «Сколько тебе лет?» – спросила я. «Скоро исполнится 23». «Ты кажешься гораздо моложе». «А это мне идет?» «Я, конечно. Калли сказала, что мне только 19. А тебе сколько?» 35. «Не подумала бы. Ты выглядишь намного моложе». «Послушай, чем ты пользуешься, что у тебя такая кожа гладкая?» «Собственно, ничем». «И я тоже. Моя бывшая хозяйка пользовалась муссоном. Слушай, скажи-ка мне откровенно, как, по-твоему, Калли хорош в постели?» Я вздрогнула. Меня стали раздражать эти беззастенчивая прямота и откровенность девушки. И с какой стати она стала звать моего мужа по имени? Калли. Возможно, муж надеялся, что я буду его первой любовью. Я же со своей стороны надеялась быть его последним увлечением. Я ничего не ответила на бесцеремонный вопрос. Только сказала, что муж мой вообще веселый и компанейский человек. Я попыталась занять мысли моей собеседницы другими проблемами. Стала спрашивать ее о родительском доме, о школе. Дома у нее не было, а от пребывания в школе она сохранила в памяти одни только переменки. Она была очень бесприютна, но не беспризорна. У нее не было никаких внутренних препятствий или комплексов, усложняющих жизнь. «Ты давно знакома с горным советником?» – спросила я. «О каком таком советнике ты говоришь?» «Ну, горный советник мой муж». «Неужели Калий вправду горный советник?» «Да». «А он называл себя старым холостяком. Мужчинам никогда нельзя верить. Кстати, ведь горный советник – это, кажется, очень важная шишка». Я не ответила. Некоторые знакомые мне шишки были такими важными, будто сами родили всех своих предков. Иногда бывает очень грустно смотреть, как они сорят деньгами, и сознавать, что не имеешь никакой возможности им помочь». Моя собеседница потеребила стеклянные бусы, висевшие у нее на шее, и сказала несколько опечаленно. «Нет, все-таки я и раньше знавала благородных людей. Было время, за мной увивался даже радиотелеграфист. Ах, черт возьми, какой парень красивый был! А чего же вы не поженились? Да вот поди ж ты! Мне б сразу и ковать, пока железо было горячо. Но Яска, как на грех, оказалась без работы, я тогда еще только училась. Потом он взял себе другую бабу, да какую безобразную! Ты бы посмотрела на эту рожу, на эту фигуру, на красивые ноги, руки. Все-таки у мужиков часто бывает скверный вкус». «Еще бы! У большинства из них вообще нет никакого вкуса, а только чувственность и охотничий инстинкт». «Да, об этом я опять-таки ничего не знаю». К сожалению, она не знала и многого другого. Она только верила. Верила, что, целуясь, можно спастись от одиночества, что первый поцелуй бывает лишь раз в жизни, но зато остается в памяти и после того, как последний поцелуй позабудется. Верила, что у женщин мысли меняются чаще, нежели у мужчин, и потому они всегда чище. Но ей трудно было поверить, что мужчина бывает способен в один вечер обмануть двух женщин. Я пыталась объяснить ей, разумеется, опираясь на свой собственный опыт, что мужчина – это своего рода бродяга. Его воображение всегда опережает действительность. Он весело бежит вперед, как бегут петли на чулке, которые натянули на ногу в последний раз. Рай мужчины всегда у него перед глазами, зато ад он узнает только тогда, когда уже не может пуститься на поиски новых приключений. Напротив, женщина всегда мечтает о том, чтобы минуты счастья длились вечно. Положение женщины изучалось научно, с помощью статистических методов, и полученные данные вполне убедительны. Но в отношении мужчин любая статистика обнаруживала лишь тот печальный факт, что из числа людей, которые в данный момент на территории Финляндии состоят в браке, ровно половину составляют мужчины. «Ты не обижайся, но я и тут что-то не добираю», – перебила моя собеседница. «Я ведь очень мало ходила в школу, но все-таки я бы не могла сказать, что все мужчины такие невозможные. Иногда они приносят и радость». «Конечно, иногда. Кстати, ты не ответила на мой вопрос, давно ли ты знакома с моим мужем?» «Ай, разве я не сказала? Да с тех пор уже прошло... Да ты не вспыхивай. Да, уже больше года, как мы встречались». «На улице?» – мою ночную подругу это задело. «Ну нет! Не думаю, что я уж совсем такая. Очень нужно. Мы познакомились где-то в ресторане, и Кали тоже был сильно на взводе. У него даже носки сползли. А потом мы пошли в гостиницу продолжать. Я все время думала, что Кали священник». «Священник? Да, он говорил так красиво. До него ни один мужчина не говорил со мной так божественно красиво. Он все твердил, что мой живот – это алтарь, а груди точно орган, и еще много другого красивого, что только вообще можно сказать женщине». «Ну, конечно, все это было сплошное вранье». Она произнесла очень непонятное финское слово, которое, правда, весьма часто встречают в молодой художественной прозе, и снова расплакалась. «Да, возможно, это было не более чем вранье», – вырвалось у меня со вздохом. «Как часто вы встречались в последнее время?» «Раз или два в неделю, большей частью днем, потому что у меня теперь нет никакой работы и много свободного времени, и ей-богу же, Кали был со мной ужасно порядочный. Каждый раз он мне что-нибудь приносил, но вот о свадьбе никак не хотел говорить. Видишь ли, это у него было больное место». «Так оно всегда и бывает у женатых мужчин». «Да, но ведь он же мне говорил, что он старый холостяк». «У старого холостяка жена старая дева, и у них, как правило, исключительно образцовые дети». «Вот как? Но об этом я тоже ничего не знаю». «Обстоятельства. Ни судьба и ни провидение», – прервали наш диалог. Из вестибюля донеслись громкие голоса и шум. Я вся обратилась вслух, а миловидная полировщица ногтей устремила на меня свой вопрошающий взгляд. «Приехал муж», – сказала я спокойно. «Ага, ну сейчас тут начнется. Оставайся на месте и не волнуйся, он обычно весьма милостив и щедр со всеми своими любовницами. А с тобой сейчас увидим». Я так долго и подробно рассказывала о событиях первой половины этой ночи, потому что сплетни и эти неутомимые бегуны на длинной дистанции даже через много лет совершенно превратно истолковывали обстоятельства моего развода и поливали меня грязью. Я не считаю нужным теперь вдаваться во все подробности, скажу лишь коротко, что для Энсю Хюпия, который взялся вести мое бракоразводное дело, достаточным основанием послужили следующие обстоятельства. А. Мой муж, горный советник Али Кананин, поддерживал в течение всего периода своего третьего брака нежные отношения с 23-летней маникюршей, о которой я рассказывала выше, а также с 22-летней официанткой, о которой я не собираюсь ничего рассказывать, поскольку они с маникюршей в духовном отношении были совершенными близнецами. Б. Мой муж изменил мне, приведя маникюршу в наш дом, затем он изменил маникюрше, приведя в наш дом официантку, после чего он, проявив трусость, убежал, оставив двух незнакомых женщин на мое попечение. В. Женщины были готовы подтвердить под присягой, что мой муж представился им холостяком, что, впрочем, общим распространено в настоящее время и даже не считается преступлением, и с помощью подарков, а главного, обещаний жениться склонил их каждую в отдельности к интимной связи, которая, однако, не принесла радости женщинам, а у моего мужа породила чувство неловкости, подобное душевному оцепенению. Прошло 2 дня. Прежде чем я освободилась от маникюрши и официантки, которые заключили между собой договор о дружбе и взаимопомощи. Эти две маленькие ведьмы отлично владели благородным искусством вымогательства. Поскольку моего мужа не было дома, я оказалась его поверенным в делах. Я уплатила обеим женщинам их арендную плату за месяц вперед, выдала каждой на 2 месяца кормовые и по 5000 марок компенсации за душевные страдания. Всего в сумме 16000 марок. Со своей стороны они с большой готовностью выдали мне расписки, каковые я впоследствии предъявила мужу. Он выкупил у меня эти расписки довольно неохотно, утверждая, что 5000 за душевные страдания – это несообразно много, поскольку сам он полагал, что доставил обеим женщинам одни лишь приятные переживания. Люди, совершая безобразные поступки, прибегают обычно к красивым объяснениям. Что касается моего мужа, то, вернувшись после блужданий домой, он даже не пытался приукрашивать свои поступки, а откровенно признал: «Положение самое позорное. Не могу ничего сказать свое оправдание. Ох, какие мы свиньи, мужчины!» «Но только не говори во множественном числе «мы», — сказала я с омерзением. «Нет, нет, не буду. Признаюсь честно, я совершенный поросенок. Лучше скажи «свинья», «неоскопленный боров». Как тебе угодно, я жил как свинья. И впредь будешь жить не иначе. Но я больше не желаю нянчиться с тобой. Я не родилась свинаркой. Ну нет, конечно, хотя что? Да, видишь ли, мне думается, все жены в известном роде свинарки. Но я хочу тебе сказать лишь одно. Милая Минна, ты самая прекрасная из всех свинарок в мире. Я увольняюсь. Увольняешься? «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, недоумевая. «Развод! Можешь жениться на своей маникюрше и осчастливить ее мать, которая находится в доме презрения. Энсио Хюпия ведет мое дело». «Знаете, безопаснее дразнить собаку, чем мужчину. Собака лает, а мужчина напивается до чертиков и начинает обращаться со своей женой, как с собакой. Так случилось и со мной. Мне довелось услышать, что я самое ограниченное, самое узколобое существо на свете». Что я ханжа в шорах, что мне следовало быть евангелисткой, монахиней или вожатой отряда девочек-скаутов. Слушала эти оскорбления, но в конце концов мое терпение лопнуло, и я сделала ему хук левой рукой в область диафрагмы. Я снова благословила американскую среднюю школу, в которой и девочки, наряду с юношами, проходят основательный курс обучения боксу. Как легко мне удавалось в известных ситуациях договариваться с мужчинами без мелочной и нудной игры словами, на которые мужчины так часто сбиваются. Калле Кананин очень любил хвастать своей консервативностью. Как я теперь обнаружила, его консервативность являлась лишь следствием того, что он был слишком труслив, чтобы драться, и слишком толст, чтобы пускаться на утек. Правда, в отношении последнего я несколько ошиблась, ибо после первой же воздушной бомбежки Хельсинки Калле Кананин немедленно драпанул, проявив совершенно неожиданную резвость ног. Сначала он драл в Швецию, а оттуда в Соединенные Штаты Америки. Говорят, только настоящая леди может сделать из мужчины джентльмена. Горный советник Калле Кананин все-таки был джентльменом, потому что согласился дать мне развод на условиях, выдвинутых мною. Сразу после конца Зимней войны наши опытные юристы приняли за свое излюбленное дело, и уже в мае 1940 года я снова стала свободной. Моя вторая попытка стать женой человека, рожденного под знаком Девы, принесла мне 14 миллионов марок в промышленных акциях и роскошную виллу на Кулысаре. Устаревшая и глупая условность не разрешает высказывать всю правду о мужчинах. Женщина не должна, мол, ничего знать о них. А если она что-нибудь знает да скажет, то это сейчас же назовут ложью и коварством. Женское коварство выдумали поэты, ибо они являются лучшими выдумщиками, нежели ученые. И все же нам приходится время от времени признавать, что недостаток естественной и врожденной лживости и лукавств является худшим из препятствий на пути к полной победе женских интересов. Может так.